Иоанна Предтечи, что в Ямской Переяславской слободе. У Крестовской заставы церковь во имя знамения Пресвятой Богородицы с пределами Иоанна Предтечи и святого Николая Чудотворца. Построена, деревянная, в 1712 году. Каменная же сооружена в 1765 году. Замечательно, что это был один из многолюднейших приходов в Москве. В приходе ее в 1722 году считалось 550 дворов. Впрочем, это объясняется тем, что здесь был Бутырский полк военных людей, к которому приписаны были дворовые люди, отдаваемые в услуги священникам. В храме, не подвергавшемся наружным переделкам, находится местно чтимая икона Знамения Божией Матери. Здесь, в окружности, были две слободы переяславских ямщиков, и нынешняя Первая Мещанская улица называлась Переяславской улицей.